Глава 9. В зале, которая, казалось, вся дрожала от оглушительных звуков вальса, вертелись две пары. Бабетинский, распустив локти точно крылья, быстро семенил ногами вокруг высокой Тальман, танцевавшей с величавым спокойствием каменного монумента. Рослый потлатый Арчаковский кружил вокруг себя маленькую розовенькую младшую Лыкачеву, слегка согнувшись над нею и глядя ей в пробор. Не выделывая па, он лишь лениво и небрежно переступал ногами, как танцует обыкновенно с детьми. 15 других дам сидели вдоль стен в полном одиночестве и старались сделать вид, что это для них все равно. Как и всегда бывало на полковых собраниях, кавалеров оказалось вчетверо меньше, чем дам, и начало вечера обещало быть скучным. Петерсон, только что открывшая бал, что всегда для дам служила предметом особой гордости, теперь пошла с тонким стройным ализаром. Он держал ее руку точно пришпиленной к своему левому бедру, она же томно опиралась подбородком на другую руку, лежавшую у него на плече, а голову повернула назад, к зале, в манерном и неестественном положении. Окончив тур, она нарочно села неподалеку от Ромашова, стоявшего около дверей дамской уборной. Она быстро обмахивалась веером и, глядя на склонившегося перед ней ализара, говорила с певучей томностью. «Нет, скажите, граф, отчего мне всегда так жарко? Умоляю вас, скажите!» Ализар сделал полупоклон, звякнул шпорами и провел рукой по усам в одну и в другую сторону. «Сударыня, этого даже Мартын Задека не скажет!» И так как в это время Ализар глядел на ее плоское декольте, она стала часто и неестественно глубоко дышать. «Ах, у меня всегда возвышенная температура!» — продолжала Раиса Александровна, намекая улыбкой на то, что за ее словами кроется какой-то особенный, неприличный смысл. «Такой уж у меня горячий темперамент!» Ализар коротко и неопределенно заржал. Ромашов стоял, глядел искоса на Петерсон и думал с отвращением. «О, какая она противная!» И от мысли о прежней физической близости с этой женщиной у него было такое ощущение, точно он не мылся несколько месяцев и не переменял белья. «Да-да-да, вы не смейтесь, граф! Вы не знаете, что моя мать гречанка!» «И говорит, как противно!» — думал Ромашов. «Странно, что я до сих пор этого не замечал. Она говорит так, как будто бы у нее хронический насморк или полип в носу. Боя-бать, гречатка!» В это время Петерсон обернулась к Ромашову и вызывающе посмотрела на него прищуренными глазами. Ромашов по привычке сказал мысленно. Лицо его стало непроницаемо, как маска. «Здравствуйте, Юрий Алексеевич! Что же вы не подойдете поздороваться?» — запела Раиса Александровна. Ромашов подошел. Она со злыми зрачками глаз, ставшими вдруг необыкновенно маленькими и острыми, крепко сжала его руку. «Я по вашей просьбе оставила вам третью кадриль. Надеюсь, вы не забыли?» Ромашов поклонился. «Какой вы нелюбезный!» — продолжала кривляться Петерсон. «Вам бы следовало сказать «Аншанте, мадам!» «Отшате, бадап!» — услышал Ромашов. «Граф, правда, он мешок!» «Как же, я помню!» — неуверенно забормотал Ромашов. «Благодарю за честь!» Бабетинский мало способствовал оживлению вечера. Он дирижировал с разочарованным и устало-покровительственным видом, точно исполняя какую-то страшно надоевшую ему, но очень важную для всех других обязанность. Но перед третьей кадрилью он оживился, и, пролетая по зале точно на коньках по льду, быстрыми скользящими шагами особенно громко выкрикнул: «Кадриль монстр! Кавалье ангаже водам! Кавалеры, приглашайте дам!» Ромашов с Раисой Александровной стали недалеко от музыкантского окна, имея визави, стоя напротив, Михина и жену Лещенки, которая едва достигала до плеча своего кавалера. К третьей кадриле танцующих заметно прибавилось, так что пары должны были расположиться и вдоль залы, и поперек. И тем и другим приходилось танцевать по очереди, и потому каждую фигуру играли по два раза. «Надо объясниться, надо положить конец», — думал Ромашов, оглушаемый грохотом барабана и медными звуками, рвавшимися из окна. «Довольно». На его лице лежала несокрушимая решимость.